Глава 30. Секреты дремучего леса начинают раскрываться. Как же она любила состояние свободного полета. Если бы не пассажир за спиной, выполнил бы любимый трюк – мертвую петлю. «Ну что, наследник, страшно?» Ветер трепал пряди, вырвавшиеся из плена узла. «Нет!» – прокричал Константин. «Я в случае опасности открою портал». «Тогда держись за меня крепче!» Весь решилась таки на петлю. «Не боишься оказаться в моей постели?» На самом пике куража спросил Константин. Такая мягкая посадка рыжую ведьму не устраивала, поэтому она отменила рискованный трюк. Набранной высоты вполне хватало, чтобы посмотреть, что находится внизу. «Я бы переместился так, чтобы оказаться на равном расстоянии от избушки и белого замка. Иначе мы не поймем, куда ведет второй подземный ход». Погнав транспортное средство к нужной точке, Веси держала направление на Лысую гору. С высоты птичьего полета та смотрелась серым пятном посреди зелени. «Ну и что мы видим?» Достигнув намеченной цели, Весиния выполнила крутой маневр. Резко развернула метлу. «Провоцируешь?» – напряженно прошептал в самое ухо наследник. «Я ведь могу твое лихачество неправильно понять». «Как это?» Весиния повернула голову и задела щекой губы Константина. По позвоночнику прошелся холодок и отозвался где-то внизу живота. Не успев понять, что за странности происходят с ее телом, ведьма услышала еще более откровенные слова. «Ты делаешь все, чтобы я открыл портал в свою спальню». «Забудь», – Весиния нервно рассмеялась. «Мы просто партнеры». Посмотрев вдаль, порадовалась, что не отклонилась от прямой, связывающей усадьбу и разрушенный замок. «А теперь немного сдвинемся в сторону», – прокричала она. «Я помню, каким должен быть угол между проходами». «И что теперь мы видим перед собой?» Константин указал рукой на дымок, вьющийся над небольшим строением. «Пасека? Малафей печет пироги», – выдохнула Весиния. «Я так и думала, что подземный ход приведет нас в какое-нибудь близко от усадьбы место. И еще одна немаловажная деталь. Уж слишком часто хозяин пасеки упоминался в рассказах о давних событиях. Он и письмо написал, он же сообщил принцу Артуру о пропаже Алексии». «Но что за важность такая в пасеке, чтобы рыть такой длинный проход?» «Приходится только догадываться». Веся, приставив руку к глазам, рассматривала зеленый массив вокруг себя. «Жаль, что того пасечника нет в живых, а то же спросили бы. Смотри, там белое дерево». «А там черный замок». Наследник ткнул пальцем в противоположную сторону. «Ну-ка, возьми немного левее». «Для чего?» «Сейчас увидишь». Веси послушно направил метлу в сторону черного замка. «Так, стоп!» – крикнул Константин, только по ему ведомым ориентирам прерывая полет. «Теперь смотри». «Что? Куда?» Веся вертела головой, но ничего особенного не замечала. «Мы в самом центре. Отсюда одинаково, как до белого дерева, так и до Лысой горы, черного замка и даже пасеки». Крутанув метлу туда-сюда и едва не потеряв пассажира, ведьма ошеломленно обернулась на наследника и сглотнула образовавшийся в горле ком. «Только посмотри!» Она вытянула руку, указывая на усадьбу. «Если принять избушку за одну из вершин, а оба замка, болото и пасеку, за остальные четыре, то получается...» «Получается, что под нами лежит огромная звезда», – выдохнул Константин. «И я готов поспорить, что эта пентаграмма полностью повторяет то, что находится на стене вашего сарая, со всеми ее линиями и пересечениями». Веся вспомнила звезду, всосавшую потустороннее существо, и задохнулась от пришедшего прозрения. «Бездна, меня поглоти! У нас под носом находилась карта, на которой указаны все проходы, а мы ни сном, ни духом. Такие же острые углы, и лучи от вершины расходятся по два». Возбужденная Весиния повернула голову к наследнику. У того светились восторгом первооткрывателя глаза. «И магия! Тут всюду замешана магия! Я еще на Лысой горе почувствовал сильный источник. И именно магия, я уверена, противится восстановлению замка. У белого дерева свой источник, поэтому оно не гниет. И его магия когда-то исполняла желание. Черный замок тоже стоит на источнике. Он построен на месте разлома, из которого бьет магия. Я точно знаю. Часть его обрушилась, когда мать Артура пыталась провести запретный обряд, требующий большой магической силы. И что за обряд? Она хотела вечной жизни. Заметил, что все эти источники упоминаются в стишке. Весенняя произнесла то, что давно вертелось на языке. Но паськи избушки там нет, резонно возразил Константин. Значит, мы пока не разглядели их роль в проклятии. Но если окажется, что и пасека, и усадьба находятся рядом с источниками, то... Тут Весенняя замялась, не понимая, какой следует сделать вывод. Если мы обнаружим, что все 5 точек не слабые источники магии, то можем себе представить, что творится в центре этой огромной пентаграммы. Ох! Выдохнула Веся и с опаской посмотрела вниз. «Боюсь, этот центр и есть наша цель. Зря мы надеемся, что наши звезды на цепочках являются ключиками к уничтожению проклятия. Все гораздо сложнее. Нужно зажечь совсем другой рубин». «Ты сказала, наши звезды? Во множественном числе. Ты знаешь, где пары к моему амулету?» Весенняя кивнула и полезла за шиворот. Вытянув на свет артефакт, едва не выпустил управление метлой. «Святой батя!» Рот ведьмы открылся непроизвольно. Камень в центре амулета наливался краснотой. Еще робко, только у самого ободка. Но его уже нельзя было назвать черным. Константин неожиданно развеселился. Обнял так крепко, что сбил дыхание. И несколько раз чмокнул куда-то в шею. «Ну-ну!» – пихнула его локтем Весенняя. «С чего такой восторг? Мы на верном пути!» Громко крикнул наследник и рассмеялся совсем уж неприличным образом. Птицы, кружащие под ними, кинулись в рассыпную. «Так, спокойно, сначала нужно разобраться с пасекой. Надеюсь, что прежний пасечник оставил после себя хоть какую-то память». «Думаешь, с нынешним они родственники?» Голос принца звучал скептически. «Передавали пасеку по наследству, как мы свой черный замок?» «Кто знает, дремучий лес полон загадок». Веся не решилась рассказывать, что почувствовал. Дядька Архип совсем непрост. Ну и чутье ведьмы-отличницы никуда не денешь. «Сразу полетим на пасеку? Или сначала разомнем ноги?» Весенняя понимала, что не только она устала болтаться на метле. Все знают, метла хороша для коротких, но быстрых перелетов. Для длинных применяется ступа. Там и отдохнуть можно, а при верно заданном маршруте даже вздремнуть. А тут который час болтаются на верхотуре, где ветер так и норовит скинуть седоков. «Давай вниз, к ручью. Вон он блестит среди деревьев. Я хотел бы умыться». Нестись к земле на полной скорости Весенняя не решилась. Усталость брала свое. И существовал риск ободраться о ветви деревьев, а после ухнуть в ручей. Планировала медленно, приближаясь к намеченной полене кругами. Как только отпустила метлу, почувствовала, что не может идти. «Давно не тренировалась», — явилась первой мыслью. Но позже, когда метла перевернулась брюшком вверх и что-то в ней щелкнуло, Веся обругала себя на все лады. Зря поленилась читать инструкцию. Оказалось, что современное транспортное средство снабжено всякими специальными приспособлениями. Стоило нажать на пару сучков, чтобы развернулось крепкое сиденье, где спокойно уместились бы оба наездника, а кроме того выдвинулись бы удобные упоры для ног. Не пришлось бы в полете прилагать усилия, ерзая на заднице и поджимая ноги. Эх, растяпа. Потому как Константин в раскорячку пошел к ручью, он тоже не оценил упрощенную конструкцию метлы. Заметив, как Веся удрученно дергает сучки, чтобы в очередной раз раскрыть-закрыть сиденье, лишь вздохнул. Сняв башмаки, наследник вошел в воду. Постоял немного, подставляя лицо солнечным лучам. Скинул с себя куртку. Та спланировала на траву. И, набрав полную пригоршню воды, плеснул себе в лицо. Весенняя залюбовалась. Стояла и улыбалась, словно дура. Пока очередная порция ледяной воды не полетела в нее. Завизжала, кинулась бешеной белкой прочь. И немало удивилась, когда была поймана и прижата спиной к дереву. «Хочешь, покажу фокус?» Наглый демон бесцеремонно залез ей под ворот рубашки и вытащил на свет звезду. Прикосновение холодных пальцев к разгоряченной бегом коже заставило покрыться мурашками. «И в чем фокус?» Его лицо находилось слишком близко, чтобы четко рассмотреть красивые черты. Но блеск синих глаз упустить было невозможно. Предчувствие. Все-таки отличница и победительница конкурса. Заставило весеннюю напрячься. И не зря. Последовал поцелуй. Такой же жаркий, как и на новогоднем маскараде. «Ну?» Веся дернулась всем телом, разрывая объятия. Свела брови к переносице. «В чем фокус? Опять взялся за свои шуточки с приворотом?» «Нет». Он, улыбаясь, качал головой. «Смотри». Ее звезда, точно маятник, болтающийся на цепочке, опять изменилась. Красное пламя уже не только лизало ободок, но и пустило струйки к центру камня. «И о чем это говорит?» «Что ты ко мне неравнодушна». Не думая, Веся ляпнула первое, что пришло в голову. «Это последствия приворота». «Нет. Если бы на рубин действовал приворот, свечение камня началось бы гораздо раньше». «Откуда ты знаешь, что он не светился в сундуке? Я надела звезду только сегодня утром». «Если бы ты видела горящую звезду раньше, так сильно не удивилась бы. В сундуке она сохраняла черный цвет камня, не так ли? Но признайся, не трусь, я тебе нравлюсь». Весеннее сжало зубы. Неожиданно для демона полезла к нему за ворот и дернула за нужную цепь. Отделив искомый амулет от прочих, по пути удивившись их обилию, потрясла перед лицом наследника, принадлежащей ему звезде. «Ну, признавайся, что это значит?» Она ткнула пальцем в рубин, который просто-таки бессовестно сиял. Демон осклабился в широкой улыбке. «Ты мне нравишься. Очень». Весенняя опешила. Перевела взгляд с наглых глаз наследника на кольцо правды. «Надо же, не соврал. Но прото любви не знают, сам говорил». «Уже знают. Спасибо одной рыжей девчонке. Я же говорил, что она та самая. А теперь, милая, твоя очередь». Демон мягко отобрал свою звезду, но не отпустил руку Весенней. «Скажи, что я тебе не нравлюсь». «А вдруг у тебя на груди висит амулет для соблазнения глупых девушек? Разве ты не упоминал, что Драгостил пользуется подобным? И, кстати, давно хотел спросить, уж не твое ли кольцо носит Захария? И не ты ли синеглазый пробирался к ней в избушку через подпол?» «Подпол? В избушке есть подпол?» «Карта в сарае, если верить, указывает, что к ней ведут целых два лаза. Один в сторону Лысой горы, другой как раз к вам, в Черный замок». «Вися, тебе не сбить меня с толку. Давай сначала выясним правду о тебе». Голос демона был до того вкрадчив, так сильно дергал за струны души, что Веся забыла о выдвигаемых обвинениях, сосредоточившись лишь на том, как бы половчее уйти от ответа. «Ну как обмануть собственное кольцо?» «Ну так как? Я нравлюсь тебе или нет?» «Нас важное дело ждет, а мы занимаемся всякими глупостями». «Не думаю, что выяснение отношений есть глупость». «Я устала. Меня не держат ноги». Дима, на секунду не размышляя, подхватил Весеннюю на руки. Сделав пару шагов, опустил на мягкую траву. И чтобы не убежала и не дергалась, придавил своим телом сверху. «Так тебе удобно? Ноги не болят?» Весь очумело помотал головой. «Говори, нравлюсь или нет?» Перехватив ее руку, заставил смотреть на собственное кольцо. «Нет, не нравишься». Предательский камень покрылся мутной пеленой. «Врешь». А сам улыбался так, словно услышал что-то невероятно важное и приятное. «Теперь отпустишь?» Весеннее дернулось. «Мы должны скрепить наши договоренности поцелуем». «Какие еще договоренности?» «Любить друг друга до самой смерти». «А кто здесь говорил о любви?» «Я. Неужели не понимаешь, почему так ярко горит моя звезда?» «Но моя горит так себе». «У тебя не было времени узнать меня лучше. Я предоставлю тебе такую возможность». Демон смотрел на ее губы, и у Веси росло желание запустить пальцы в его густые волосы, «Неужели ты не хочешь узнать, каково это?» – прошептал он. «Поцеловаться без приворота». «Почему бы и нет? Узнавать так узнавать?» Вздохнула Весенняя и потянулась за поцелуем, все же наметив чуть позже расспросить о Захарии. Приворот ушел. Влюбленность накатывала сладкими волнами. А проклятая ревность упорно продолжала делать свое черное дело. Однако поцелуй успокоил и сердце, и душу. Правда, тело просило еще, но разум приказал погодить. Не все сразу.